Глава 14. Я не отступлю. Мирослава. Приезд Демида был официально признан мной лучшим событием последних недель. Что бы ни происходило в жизни, именно старший брат всегда оставался для меня оплотом стабильности. Рядом с ним я никогда не сомневалась, что могу справиться с чем угодно. Сейчас я не могла рассказать Демиду всего, что меня тревожит, но это и не требовалось. Одно лишь его присутствие придавало мне сил. Брат позвонил после своей важной встречи, не особо довольный ее результатом. В подробности он вдаваться не стал, но напряжение в голосе давало понять, что все прошло не так, как он планировал. И все же, когда через полтора часа его арендованная машина подъехала к воротам общежития, Демид уже казался спокойным. Небольшие поездки в одиночестве всегда на него так действовали. Минувшим вечером он, наконец, рассказал, куда именно мы отправимся. Его желание поиграть в сквош вызвало у меня почти детский восторг, и Ника стала свидетелем моих редких победных плясок. Я предложила подруге отправиться с нами, а в качестве партнера взять с собой Фетисова. Но Ника была решительно настроена закончить свой штрафной реферат, чтобы за воскресенье довести его до совершенства и тем самым не оставить Мише ни единого шанса на победу в их споре. Целых 2 часа мы с Демидом носились по небольшому корту, не желая уступать другому победу. Клянусь, я чуть не ударила ракеткой прямо по его самодовольной физиономии, когда в третьей игре нашего первого матча... По правилам сквоша, классический матч состоит максимум из 5 геймов игр и считается выигранным, когда один из игроков побеждает в 3 из них. Каждая игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не наберет 11 очков. Он буквально в последний момент набрал необходимые 11 очков. А ведь я была уже в шаге от победы. Второй матч был уже за мной. Поэтому корт мы покинули, дико уставшие, но оба весьма довольные собой. Я любила проводить время с Демидом. Нам всегда было весело вместе. Но каждый раз, без исключений, он обязательно включал заботливого, а вернее, занудного старшего брата. Это случалось неожиданно. И я ни разу не смогла предугадать заранее, в какой момент у него в голове перещелкнет тумблер. Вот и сегодня Демид не стал изменять этой славной традиции. Уже заканчивалось наше время на корте, когда я пропустила удар, потому что братец вдруг завел разговор про жилье. Даже папа свыкся с моим решением поселиться в общежитии, но Демид, по всей видимости, не планировал сдаваться. «Боже», — простонала я, понимая, что мне никак не отвертеться от этого разговора. «Чем тебе общежитие не угодило? Я уже 3-й год там живу, а ты все никак не смиришься». Я заработала 11-е очко и запрыгала от радости, ведь оно принесло мне победу в этом матче. «Потому что не понимаю, зачем тебе это?» — сказал он и зааплодировал, признавая свое поражение. «В 5 минутах от твоего университета есть неплохой жилой комплекс. Почему бы тебе не переехать туда?» «Мне и сейчас до учебы всего 15 минут». Не вижу особой разницы. Слав, ну ладно, еще на первом курсе. Ты только переехала в новый город, мало кого знала, но сейчас-то уже освоилась. Между прочим, отец тоже не в восторге, что ты живешь в общежитии, хоть и говорит тебе обратное. Я закатила глаза, подняла бутылку, которую специально оставляла возле двери, и сделала несколько глотков воды. Демид, я уже привыкла и не хочу никуда переезжать. К тому же мне нравится жить с Никой. И мне спокойнее в окружении людей. «Так я и не предлагаю тебе поселиться в лесу отшельником». Демид взял у меня предложенную бутылку и благодарно улыбнулся. «Там комплекс на 25 этажей, а людей даже больше, чем в вашем общежитии». Мы покинули корт и направились к выходу. Нам еще предстояла культурная программа, перед которой Демид должен был завести меня домой. Сюда мы сразу приехали в спортивной одежде, так что оставалось только забрать ветровки из гардероба. В общаге весело, там постоянно что-то происходит. Как раз это мне и не нравится. Я пихнула брата локтем в бок. Дай договорить. Я тебе рассказывала, как в прошлом году парень моей соседки решил поздравить ее с днем рождения и устроил незабываемый сюрприз вместе со своими друзьями. А ты уверена, что мне нужно это знать? Я решила проигнорировать его вопрос. Они организовали ночную доставку нескольких десятков воздушных шаров и отчего-то решили, что смогут забраться в лифт все вместе. Только представь, 5 парней внушительной комплекции, и у каждого вот такая охапка шаров, щедро наполненных гелием. Я максимально развела руки в стороны, чтобы изобразить примерный масштаб той катастрофы, и чуть не ударила брата ракеткой по голове, но он успел вернуться. «Неужели поместились?» Со слов очевидцев, это было эпично. Четверо забрались в лифт с разноцветными связками, а пятый под всеобщий хохот запихивал оставшиеся шарики. Там кто-то из случайных свидетелей даже видео заснял. В общем, они набились, как шпроты в банку. С третьего раза двери лифта все же смогли закрыться, но до пятого этажа они доехали уже неполным составом. Я подошла к самому интересному, поэтому повернулась к брату лицом, чтобы увидеть его реакцию. Шарики стали лопаться один за другим, как только двери начали медленно разъезжаться в стороны. Акустика в коридорах просто шикарная, особенно ночью, так что весь этаж проснулся под дикий грохот и отборный мат парней, которые оказались не готовы к подобному развитию событий. Один из них даже завизжал. А этажом ниже у нас живет комендант, и она спросонья решила, что кто-то додумался притащить в общежитие петарды, поэтому прибежала на шум в одном халате, бегудях и вооруженной огнетушителем. Один из шариков решил лопнуть возле нее. От испуга Галина Викторовна выронила огнетушитель прямо себе на ногу и тоже разразилась гневной тирадой. Клянусь, некоторые начали записывать за ней особо удачные обороты. Смех Демида заполнил коридор и был очень заразителен. Но уже через пару мгновений я заметила, как брат изменился в лице и рассматривал кого-то за моей спиной. «Мирослава?» Я застыла на месте. «Это шутка какая-то? На мне маячок? Или как Тимур, мать его, Андреевич, здесь оказался?» Демид явно был не в восторге от моей реакции, и чтобы он не начал задавать вопросы, я поспешила снова натянуть улыбку и повернулась к Астахову. «Тимур Андреевич!» Удивление в моем голосе было таким же искренним, как и раздражение. «Добрый день! Вот уж кого не ожидала тут встретить!» Астахов рассматривал нас с братом, стиснув зубы, а я покрепче сжала свою ракетку, чтобы врезать ему, если вдруг начнет болтать лишнего при Демиде. «Слав, кто это?» — настороженно спросил брат, обнимая меня за плечи, что сразу же привлекло внимание Тимура. «Я любила их обоих. Слишком поздно было отрицать мои чувства к Астахову. Но как же они меня достали?» «Тимур Андреевич Астахов, мой преподаватель». Обреченно представил я своего личного дьявола и повернулась к брату. «Демид Игоревич Власов, мой старший брат». Тимур заметно расслабился и даже вежливо улыбнулся. Ему не кажется, что уже несколько поздновато для ревности? «Приятно познакомиться», — сказал он брату, а потом взглядом окинул меня с ног до головы и так улыбнулся, что у меня мгновенно кровь прилила к щекам. Возникло ощущение, словно прямо сейчас он вспоминает случившееся в его кабинете. «Мирослава очень талантливая студентка». «О, боже!» «Знаю», — отрезал брат, неохотно пожимая протянутую руку Астахова и сильнее стиснул мое плечо. «Пойдем, Слав». Неужели Демид что-то заподозрил? Вот же... Чертов Астахов! Неужели не мог хоть сейчас воздержаться от своих плотоядных взглядов? «Мирослава, можно вас на секунду задержать?» Я почувствовала, как округлились мои глаза, а этот гад лишь продолжал невозмутимо улыбаться. «Он совсем сдурел? Смертник!» «Да если Демид хотя бы подумает в том направлении, о реальности которого никогда не должен узнать, то нам обоим конец. Ладно, я-то отделаюсь только легким испугом, но вот участи Астахова точно не позавидуешь». И вот как мне следовало себя вести? Я даже не знала, могу ли отказать преподавателю в беседе во внеучебное время, или он всегда мой преподаватель. К счастью, братик все сделал за меня. «Нельзя», — отрезал он. «Мы опаздываем. Напишите ей на почту, корпоративную». Точно, все понял. Твою мать. Ну все, я влипла. Демид это так не оставит, а значит, скоро обо всем узнает отец. И вот тогда уже точно финиш. Может, стоило все-таки двинуть Тимуру ракеткой, пока не ушли? В качестве моральной компенсации. Хотя, даже если я его до смерти изобью, этого будет недостаточно. Мое внимание привлекла эффектная блондинка, которая решительно направлялась к Тимуру, широко улыбаясь этому миру. Я не могла не отметить, что девушка примерно моего возраста. У Астахова что? «Какой-то фетиш на студенток?» Наши с незнакомкой взгляды встретились, она тут же нахмурилась и немного сбавила шаг. «Ух ты, Как замечательно. Интересно. А Инна в курсе, что у них плюс один? Проследив за моим взглядом, Тимур вздохнул и снова посмотрел на меня, едва заметно качнув головой. Словно говорил, что я сделала неправильные выводы. Господи, да наплевать. Пусть хоть целый гарем его дома дожидается. Мне-то что? Конечно. Не смею задерживать, — сказал Тимур и снова уставился на меня с неприкрытым намеком во взгляде. Обсудим все в понедельник. Если бы не присутствие брата, я бы точно стукнула себя по лбу, а так даже глаза закатить не могла. Демид шумно втянул воздух и подтолкнул меня в сторону выхода. Так что я даже не попрощалась с этим нахалом, которого по какой-то чудовищной ошибке приняли на работу преподавателем. Зато поймала на себе любопытный взгляд блондинки, которая тут же ускорилась и подбежала к Астахову. «Ох, дорогуша, удачи тебе! Крепких нервов и всего такого, да побольше!» Как только мы миновали ресепшн, забрали свои ветровки и вышли на улицу, я снова толкнула брата локтем в бок. Мне необходимо было как можно скорее отвести подозрения хотя бы от себя. «Ты что там устроил?» — возмутилась я. «Он же мой преподаватель. Нельзя грубить тому, от кого зависит оценка твоей единственной сестры». «Вот только за идиота меня не надо держать», — процедил брат, направляясь к машине. Каждый его шаг демонстрировал, насколько он был взвинчен. «Лучше признайся сразу, Слав. Сэкономь нам обоим время». От его тона мое сердце рухнуло куда-то вниз, а ладони похолодели. Я нервно и, кажется, слишком громко сглотнула. «В чем признаться?» «Дем, я не понимаю». Демид остановился и повернулся ко мне лицом. «Он хоть раз приставал к тебе? Только не ври мне!» Брат сжимал кулаки. Формулировка его вопроса ставила меня в крайне неудобное положение. «Говори как есть. Я видел твою реакцию на его появление. Ты испугалась. А как он смотрел на нас с тобой? И как он смотрел на тебя? Я мужчина, Мира, и прекрасно знаю этот взгляд». «Так, ладно. Эта версия показалась мне чуть лучше, чем если бы он заподозрил свою младшую сестру в связи с преподавателем. Ну, для меня лучше, конечно же. На месте Астахова я бы уже бежала в другую страну просить убежище. Так и быть, спасу его задницу на этот раз». «Совсем спятил?» — изумленно ахнул я, сама поражаясь, насколько достоверно у меня получилось. «Не добьюсь я успеха в социологии, пойду в актрисы». «Думаешь, я бы не рассказала о таком? Да я бы к тебе и прибежала сразу за помощью!» Демид всматривался в мое лицо, выискивая признаки лжи. Его проклятая интуиция мгновенно стала моим врагом. «Я действительно напряглась, когда услышала голос, но это было от неожиданности», — продолжала я и коснулась его напряженной руки. «Он же мой препод. Я и не предполагала, что могу его встретить тут в выходной. Думаю, как и он. И не было ничего необычного в его взгляде. Не выдумывай». «Но почему Астахову приспичило поиграть в сквош именно сегодня и именно здесь? Еще и новую пассию притащил. Казанова, чтоб ему икалось!» А в его взгляде действительно не было ничего странного. Он всегда на меня так смотрел, как Ника на шоколадные печенье во время очередной диеты. «Ты говоришь правду?» — спросил Демид, заглядывая мне в глаза. Я кивнула, из последних сил сдерживая порыв все рассказать брату. «Да!» Спустя мучительно долгие мгновения он тоже кивнул, принимая мой ответ, и мы молча направились к машине. Больше всего на свете я ненавидела врать, особенно Демиду. Немного успокаивало то, что технически мои слова не были именно ложью, я лишь умолчала некоторые детали. Только вот эти детали были настолько существенны, что если однажды правда всплывет наружу, то брат может мне этого не простить. Он спрашивал, не посягал ли Астахов на честь студентки против ее воли, и этого правда не было. Но что бы сказал Демид, узнай он о моей глупой влюбленности в собственного преподавателя, в мужчину, который был старше меня на 10 лет? А если бы узнал про то, что все это началось еще на первом курсе, или чем закончилось, и что именно Астахов был причиной моего состояния тем летом, а никакая не усталость после изматывающей сессии? Демид изощренно выругался, как только мы подошли к машине. «Не забрал ключи на ресепшн», — пояснил он и, услышав мелодию звонка, потянулся к карману своих спортивных штанов. Брат достал телефон и нахмурился, взглянув на экран. «Чёрт, надо ответить». «Разговаривай, а я пока заберу ключи». Улыбнувшись брату, отдала ему свою ракетку и направилась обратно к входу в здание. Окна по бокам от дверей не позволяли увидеть, что происходило внутри, поэтому у меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди от испуга, когда я, войдя, встретила Астахова. Он стоял перед окном, но все его внимание уже было сосредоточено на мне. «Клятье! Разве он не должен быть в раздевалке или на корте?» Я хотела невозмутимо пройти к стойке ресепшн, чтобы забрать дурацкие ключи, но Тимур схватил меня за запястье и потащил в сторону какого-то зеленого растения в высоком стильном горшке. «Что ты творишь?» — прошипела я, пытаясь высвободить руку из его хватки. «Но куда там?» Тимур молча вжал меня в стену и накрыл мои губы своими, а я поддалась этому напору и обмякла в его объятиях. Я даже не пыталась его оттолкнуть и самозабвенно отвечала на поцелуй, обхватив руками за шею, пока перед глазами не возник образ сначала Захаровой, а потом и загадочной блондинки. Прибегнув к уже отработанному приему, я укусила Тимура за губу, а после уперлась ему ладонями в грудь и отодвинула от себя. «Тебе есть кого?» Тимур прижал ладонь к моим губам, вынуждая замолчать. Не сдержавшись, я снова укусила его уже за руку, но он лишь улыбнулся. «Мира, я не сплю с твоей одногруппницей. А 5 минут назад ты встретила мою младшую сестру». Выдохнул он, касаясь пальцем своей губы, в которую я ранее вцепилась зубами, как лабрадор моего отца в любимую игрушку. «Обещаю, что все расскажу тебе в понедельник. Но сейчас просто прими это как факт». «Не верю ни единому твоему слову». Искренне сказал я, ведь так и было. Да, мои чувства к нему, казалось, вспыхнули с новой силой, но доверия больше не осталось. «Знаю», — вздохнул Тимур, поглядывая в окно. «И как бы мне ни хотелось обратного, я также знаю, что сам в этом виноват. У нас нет времени на рассказ про Захарову, но вот сестру могу тебе представить. Она ушла на поиски кулера, но скоро вернется. «Не нужно мне ничего рассказывать или доказывать. Ты можешь развлекаться с кем хочешь и как хочешь, мне все равно». «Моя маленькая вружка», — усмехнулся Тимур и провел пальцами по моей щеке. «Я не отступлю, Мирослава». «Придется». Я собрала те несчастные клочки, оставшиеся от моего самообладания, лишь бы не показать, как его слова меня взволновали. «У меня вообще-то есть парень». Он пожал плечами. «Ты порвешь с ним». «Что, прости?» Я ж воздухом поперхнулась от возмущения. «С чего бы мне это делать?» Тимур заключил меня в ловушку своих рук, уперевшись ими в стену по обе стороны от меня, ни на миг не выпуская из плена своих глаз. «Потому что ты моя», — прошептал он, наклонившись к моему уху, и я вздрогнула всем телом. «Никогда этого не забывай». «А не пошел бы ты, Астахов, в...» Если до этого я старалась говорить тихо, чтобы не привлекать к нам внимания, то теперь громко выругалась, когда увидела в окне Демида. Он уже закончил разговаривать по телефону и теперь всматривался в двери тренировочного центра. Отпихнув от себя Тимура, я покинула наше лиственное прикрытие и помчалась к стойке ресепшн. Администратор быстро отдала мне ключи из арендованной ячейки, и я буквально бегом направилась на улицу, стараясь даже не смотреть в сторону Тимура. Я успела вовремя. Брат уже шел к входу, но остановился, увидев меня. «Почему так долго?» Его голос сочился подозрением. «Там никого не было, когда я подошла». Ложь сорвалась с моего языка легко, даже слишком. Астахов дурно на меня влияет. «Пришлось немного подождать, пока они решат какую-то проблему с кулерами. Уж не знаю, что именно там случилось. Слушай, поехали уже по домам. Мне ведь еще надо волосы уложить и вообще привести себя в порядок». Выпалив все на одном дыхании, я отдала брату ключи и пошла к пассажирскому сиденью, желая избежать расспросов. На мое счастье, Демид и правда не стал продолжать этот разговор. И всю дорогу до моего общежития мы обсуждали планы на воскресенье. Я предложила выехать за город и весь день провести на природе. Мы часто так делали, пока я училась в школе. В нашей семье даже есть традиция, которую мы соблюдаем до сих пор. Пару раз в год мы уезжаем втроем так далеко за город, что несколько дней нашим единственным источником связи остается рация. Это на крайний случай. Папа, а теперь и Демид выделяют эти дни, чтобы не решать, не обсуждать и даже не думать о рабочих вопросах, полностью посвящая время семье. Несмотря на то, что я активно участвовала в разговоре про завтрашний день, мои мысли постоянно крутились вокруг слов Тимура. Он сказал, что не спит с Инной и все мне объяснит. «Я не отступлю, Мирослава». В глубине души я знала, что и не хочу его отступления. Что бы ни говорила, как бы ни отрицала, я испытывала физическую потребность в том, чтобы Тимур продолжал попытки до меня достучаться. Но как же страшно было ему поверить. Он вел себя так, словно «мы» — это уже нечто решенное. Но все ведь совсем не так просто. Ладно, я могла допустить, что блондинка сегодня и правда была его сестрой. Но все равно еще оставалась Инна. Если у него нет интрижки с Захаровой, то зачем ей было рассказывать обратное? Откуда тогда взялись те слухи, которые всего за несколько дней разошлись по всему факультету? Да и все те моменты, когда я видела их вместе. Нет, я не была готова просто поверить его словам, но могла хотя бы выслушать. Нам обоим необходимо было разобраться в происходящем между нами. Раз Тимур так жаждет мне что-то рассказать, пусть, я действительно хочу это услышать. Главное, не утратить трезвость рассудка и не позволить Астахову запудрить мне мозги. Потому что ты моя. Никогда этого не забывай. Может, в этом все дело? Его просто задело, что я не кинулась ему на шею в первый же день, а начала нос воротить? Что, если Тимур сразу потеряет ко мне интерес, стоит только дать слабину? Голос Демида вернул меня из размышлений в реальный мир, когда машина подъехала к воротам общежития. Он заглушил мотор и повернулся ко мне. «Мира, ты уверена, что все в порядке?» «Да», — я улыбнулась брату. «Я не ожидала, что первые недели окажутся столь насыщенными. Так много всего надо держать в голове, что я никак не могу расслабиться даже в выходной. Особенно если в этот выходной встретить Астахова». «Ты ведь знаешь, что можешь положиться на меня. Во всем, Слав. В любом вопросе». «Знаю, Дим». Просто иногда возникают вопросы, с которыми мне нужно разобраться самой. Я тут же прикусила свой болтливый язык, хотя было уже поздно. Демид напрягся, но спрашивать ничего не стал, позволив мне ненадолго с ним попрощаться и вылезти из машины. У меня оставалось еще 2 часа, чтобы отойти от игры в сквош и подготовиться к нашему походу на открытие выставки современного искусства. Мы оба мало в этом смыслили. Но Демид должен был представлять нашу семью, поскольку отец не смог вырваться, а я была его сопровождением. Добравшись до комнаты, я рассказала Нике про очередную встречу с Тимуром и о своем решении с ним, наконец, поговорить. «Ему пишешь?» — спросила подруга, когда я принялась набирать сообщение. «Как бы из штанов не выпрыгнул от счастья!» Я перечитала текст и удалила его. «Нет, никаких СМС». Мне пришлось отложить мобильник и дотянуться до своего ноутбука. «Это слишком лично. Он может не так понять, а я всего лишь хочу поговорить. Лучше напишу на почту». «Только не на корпоративную», — предупредила Ника. «Он вроде нам оставлял 2-й адрес». Как хорошо, что она об этом сказала, иначе я бы и правда отправила письмо на его преподавательскую почту. Да уж, вряд ли подобные вопросы стоит обсуждать там. Вновь набрав текст, я указала в получателях нужный адрес и решительно нажала кнопку отправки. «В понедельник все закончится», — сказала я на выдохе. «Или начнется», — тихо добавила Ника. Я оторвала глаза от всплывшего окна, что письмо успешно отправлено адресату, и посмотрела на подругу. Та подмигнула и ободряюще улыбнулась мне, прежде чем вернуться к своему реферату. Или начнется.